Глава 21. Рустам. Ущелье дышит безмолвием. Гранитные стены вздымаются ввысь, словно древние стражи, беспристрастные свидетели нашей с Артуром драматической встречи. Ветер, пронизывающий это место, несет с собой запахи пыли и диких трав, а еще запах неизбежности. В руке моей острая отцовская сабля с холодной сталью. Я хорошо владею этим видом оружия. Артур стоит впереди, у самого узкого прохода, словно ждет меня тут всю жизнь, с самого детства. В руке сжимает черный ствол пистолета. Владеет ли он им так же хорошо, как я, саблей? Что ж, посмотрим. Солнце медленно угасает за горизонтом, окрашивая скалы в багровые тона. Мы стоим друг напротив друга, два силуэта, вырисовывающихся на фоне заката, два друга детства, ставшие врагами. Молчание давит на барабанные перепонки, напряжение можно резать ножом, но я больше не могу молчать. «Артур!» Мой голос, сорванный и хриплый, эхом разносится по ущелью. «Зачем ты это сделал?» Он усмехается, и эта ухмылка обжигает меня больнее пули. «Неужели ты забыл обо всем, Рустам?» И вот начинается та самая игра, которую мы оба так долго откладывали. Игра в воспоминания, в обиды, в невысказанную боль. «Конечно, я все помню. Помню, как в 5-м классе ты сломал мой велосипед. Выпаливаю, словно я маленький мальчик, вновь переживающий свою утрату. И отец всыпал мне ремня!» Он смеется, и этот смех звучит, как издевательская насмешка. «Ты еще вспоминаешь о своем велосипеде, Рустам? А как насчет того, что ты украл у меня тетрадку с моими стихами и выдал их за свои на школьном вечере? Девчонки с обожанием смотрели на тебя, такого прекрасного поэта, а я сидел в темном углу и подыхал от стыда». Шумно сглатываю, чувствуя, как краска стыда теперь заливает мое лицо. А тогда мне было весело, что уж там. «Это было давно», — огрызаюсь я. «А как насчет того случая, когда ты подставил меня перед отцом, и он наказал меня, лишив карманных денег на целый месяц? Мне пришлось голодать в школьной столовой». Не остается в долгу Артур. «Я делился с тобой бутербродами, но ты в отместку рассказал всему классу, что я боюсь пауков. Когда мне подкинули мертвого паучка в портфеле, я чуть не сошел с ума от ужаса. Ты наслаждался моим унижением». «Видимо, ты уже забыл, как потом...» «Довольно!» — кричу, обрывая его. «Хватит копаться в прошлом. Что было, то прошло». «Нет, не хватит. Ты увел у меня красавицу Аиду, на которой я хотел жениться. Ее раскосые глаза мне до сих пор снятся». «Но она мне тоже нравилась». «Да что ты говоришь? Моя младшая сестренка, которую ты чуть не испортил, тебе тоже нравилась». «Я сожалею о Заре. Я был ребенком и хотел побед. Это были всего лишь безобидные поцелуи в щеку и глупые записки». «Хорошо, что я вмешался вовремя. Иначе бы моя сестра стала позорницей. Я 100 раз тебе говорил, что моя Зара табу для тебя. Соблазняй других девчонок». «Так значит, ты мстишь мне за сестру и невесту? Или потому что завидуешь?» Сощуриваюсь. «Завидую? Тебе!» Артур кривится, словно я сказал величайшую глупость. «Завидовать ничтожеству! Ты был моим лучшим другом, Рустам, моим братом, но ты предал меня при первой же возможности. Ты всегда хотел быть лучше меня, быть в центре внимания, и без спроса брал то, что принадлежит мне». Ветер усиливается, вздымая вихры пыли. Закат почти догорел, и ущелье погружается в сумрак. «Ты тоже не ангел, Артур. Ты всегда был высокомерным эгоистом, уверенным в своей непогрешимости. Тебе казалось, что мир вращается вокруг тебя, но это не так. И когда я стал успешнее тебя, Ты не смог этого вынести. Ограбил мой салон с помощью суки Нурии. Серьезно? Угнал моих жеребцов. Это и все, на что ты способен, мелкий вор? Нет, не все, — ощеривается он. Я еще поимел твою юную женушку. Лжешь! Ами никогда бы не позволила кому-то к себе прикоснуться. Неужели? Правда, что ли? Амина такая чистая и непогрешимая. Ты просто не хочешь замечать очевидное, Рустам. Она бунтарка и жаждет приключений. Ей скучно с тобой, с твоими вечными заботами о бизнесе и репутации. В ее крови полыхает страсть, а еще она была слишком зла на тебя за предательство и охотно ответила на мои поцелуи. Взмахиваю рукой, желая остановить этот поток лжи, но слова застревают в горле. Сомнение заползает в мое сердце. Я верю в преданность Ами, но сейчас слова Артура звучат пугающе убедительно. Нет! Довольно! Выпаливаю, стараясь сохранить остатки самообладания. Ты лжешь, ты клевещешь на мою супругу, и ты заплатишь за эту ложь. Делаю шаг вперед, готовый обрушить на Артура всю свою ярость, но он не отступает. В ответ он поднимает пистолет. Моя сабля блестит в слабеющем свете. Ветер завывает в ущелье, словно предчувствуя скорую кровавую развязку. Начинается финальная схватка, которая положит конец всем нашим обидам, всей нашей ненависти и, возможно, одной из наших жизней.